Глава 5. Что ж, вот я и на месте. Осмотрев ближайшую территорию, хмыкнула. В памяти вспыхнул образ первой встречи с Сэмом. Его пренебрежение к Рику и Джейн, нашу первую стычку, но не последнюю. Когда память стала подбрасывать черты лица, черные глаза и ту чертову самодовольную ухмылку, дернула головой. «Не оставляешь попыток, я посмотрю». Обратилась к душеньке. «Ты сильна, но я чистый гнев во плоти. Совсем скоро ты исчезнешь, милая, не оставив от себя и следа». Задумчиво поделилась, взглянув на ночное небо, усыпанное звездами. «Немного осталось». Переведя взгляд на свои руки, оценила масштаб проблемы. Кожа пошла трещинами 3 дня назад. Они не исчезли с того момента, а значит, я близка к концу. Дураку понятно, что тело разрушается, и скоро не останется ничего и никого, лишь пепел. Главное — успеть. Уничтожу город, а за ним найду и его главу. Тяжко вздохнув, поняла, что испытываю грусть. Столько планов и имен, а времени на всех не хватит. Как жаль. Нужно было в первый визит сюда сбросить Сэма и Дориана с края круга, который был тускло подсвечен, так и маня меня приблизиться. Город спит. Как чудесно. Сгореть во сне не худший вариант, как по мне. Надеюсь, Сабина где-то тут. Эта скользкая пиявка ползает по городу, оставляя за собой склизкий след, по которому я ее и найду. Тварь! Снова мотнув головой, отогнала чувство отвращения и злости. Я слабею. Покалеченная душенька пользуется этим без стыда. В чем смысл? Начала двигаться к яме, в которой скрывалась моя цель. Движение причиняло легкую боль, так как трещины по всему телу расходились и отдавали болью при каждом шаге. Хорошо, что внутри меня лишь гнев, а то истекла бы кровью. «Даже если бы у тебя получилось, что дальше?» Медленно двигаясь вперед, размышляла на ходу. «Вернешь контроль и... твое тело — фарш. Твои эмоции и чувства в полном хаосе. Света больше нет, милая, сплошная тьма, которую я выжгу настолько, насколько успею. Куда тебе идти? Кому? Зачем?» Хмыкнула, поморщившись от прострелившей боли на губах и щеке. «Сиди спокойно, тебе незачем возвращаться. Лучше полюбуйся новым зрелищем. Послушай крики боли и ужаса. Запомни последний вздох Сабины». Представив, как ее тошные белые глаза будут плавиться у меня на глазах, даже слегка улыбнулась, наплевав на боль. «Не пойму, за что ты цепля?» От резкой боли, вызванной десятками игл в области живота и спины, воздух из легких выбило вместе с криком. Опустив взгляд, заметила появившиеся из ниоткуда тонкие шприцы и улыбнулась. «Хорошая попытка. Давайте поиграем». Вытянув руки вперед, призвала огонь, заставив его принять форму круга и начать стремительно разрастаться. Пламя послушно побежало вперед, догнав тех, кто решил, что может обыграть меня. Крики боли и запах горелой плоти донеслись до меня раньше, чем невидимки явили свои силуэты. Кто так безжалостно и опрометчиво мог использовать душевников? Осмотрев территорию, больше не заметила ничего. Вокруг меня валялись обугленные, еще слегка дымящиеся тушки и все. Но так ли это? Тусклый свет, исходящий из ямы, где меня ждал Саламон, слегка освещал пустынную поляну. Да вот только я и сама могу подсветить все, что сокрыто во тьме. Скривившись от боли, подняла руки к небу и поняла, что трещины скоро разойдутся, и мне придет конец. Ну и ладно. Главное — найти зачинщика спектакля, который точно был где-то рядом. Из рук вырвалось пламя. Устремившись в небо, гнев принял форму огромного огненного шара и готовился к взрыву. «Сейчас!» А вот и Сэмми. Усмехнувшись, хлопнула в ладоши, взорвав сгусток света. Огненные волны понеслись во все стороны, освещая поляну, попутно уничтожая тьму. В меня прилетела новая порция белой дряни. Идиоты, им нужна целая канистра крови холодных, чтобы хоть слегка усмирить гнев. Силы и правда стали покидать меня, но это не от попыток Сэма остановить меня. Просто я на пределе возможностей. Тьма рассеялась, и я увидела все. Десятки и сотни душевников стояли плотным кругом с такими забавными рожами, наполненными ужасом и страхом, что я рассмеялась в голос. «Сэмми, ты серьезно? Привел столь любимых тобой братьев и сестер насмерть? Ради чего?» Все еще посмеиваясь, ощутила, как трещина стала глубже, и боль на одной стороне лица просто съедала разум. Я распадаюсь, черт. «Ради своей пары, и они не погибнут сегодня!» Его голос донесся с края ямы, подсвечивая силуэт главы города. «У тебя нет пары, чудовища!» Выплюнула в его сторону. Краем глаза осматривала лица вокруг меня. Они были достаточно далеко, но различимы. «Я уничтожила твою связь с душой, которую ты превратил в ничто!» Рожа Сэмми скривилась, будто у него зуб заболел. «Парная связь нерушима. Сжигай ее сколько угодно, но она будет существовать всегда. До тех пор, пока один из пары любит». Я снова разразилась хохотом и ощутила мелкую острую боль на коже лица. Раздался вздох ужаса, и я бросила взгляд на гневичку, которая зажала рот рукой и пялилась на меня в ужасе. «Неприятное зрелище, верно?» — спросила ее. «Последствия боли и любви. Не хочешь, чтобы твое личико и тело развалилось на глазах десятка людей? Не дари никому свое сердце и надежды. Никто не оценит». Снова устремив взгляд вперед, впилась в черные глаза, которые не отпускали меня ни на секунду. «Ты о ком? Об этой бедолаге?» Ткнула себя в грудь, там, где скулила душа. «Она скоро сдохнет вместе со своей любовью к тебе». Довольно сообщила ему новости. Губы Сэма растянулись в хищном оскале, и я напряглась. «Так она до сих пор меня любит?» Не спросил, констатировал. Меня затрясло от гнева, и из горла вырвался рык дикого зверя. «Убью». «Готовься!» «Сейчас!» Со всех сторон начали раздаваться выкрики. «Сэм, сейчас!» Голос той мелкой блондинки раздался из-за спины, но я не стала тратить время на мимолетный взгляд. «Убью каждого!» Начав собирать остатки сил, чтобы нанести последний удар для нас всех, не спускала взгляда с владыки города. Ублюдок. «Щиты! Лекари, готовьтесь! Они вас не спасут!» Оголив зубы в усмешке, начала поднимать руки, чтобы выпустить весь гнев. Выстрел. Боль. Я пошатнулась. Плечо горело адской болью, сука. Начав разворачиваться назад, получила еще две пули. Рухнув на колени, вскрикнула от боли в простреленных бедрах и повалилась на бок. «Сэм!» Зрение плыло, но я еще не закончила. Рухнув на спину, сделала последнее, на что хватило сил. Закричала. «Сэм! Щиты!» Огненный вихрь вырвался из меня и полетел в ночное небо, усеянное звездами. Боль по всему телу давала понять, что на этом все. Я отомстила не всем, но это еще не конец. Когда-нибудь кто-нибудь сдастся во власть гнева, и у него будет еще один шанс. Меня хватило на легкую улыбку, а затем выражение непонимания. Лежа на холодной земле, наблюдала за тем, как мой гнев просто исчез. Его поглотила черная нечто, выросшая из ниоткуда. Все зря, ненавижу. Надеюсь, Сэм проживет долгую жизнь, в которой его будут ненавидеть все и каждый. Ведь хуже смерти только жизнь. Я знала, что смерть — это тьма, куда я и погружалась. Ничего и никого, пустота и холод. Но думала, все будет немного иначе. Она не просто окружала меня, она проникала вовнутрь, как дыхание могилы, как шепот, которого никто не слышит. Я тяну руку, но не ощущаю ее. Зову, эхо не отвечает. Даже боль, мой последний спутник, постепенно отступает. Будто стыдится остаться со мной наедине. Никого и ничего. Время теряет форму. Прошлое давит, как камень на грудь. Вспышки улыбок, обрывки слов, которые нельзя было вернуть. Мгновение, растраченное впустую. Я думала, перед смертью проносится вся жизнь. Она уходит, как вода сквозь пальцы. И я не могу удержать ни одного лица, ни одного чувства. Я больше не ощущаю тело, только сознание. Тонкая нить, дрожащая над пустотой. И вот даже она начинает рваться. Интересно, существует ли что-то после? Или это тишина и пустота, в которой даже мысли постепенно гаснут, как угли в пепле? Я больше не боюсь, просто исчезаю. Как будто меня никогда и не было. Я ухожу, тихо, незаметно. Как будто и не жила вовсе. Отголосок боли в сердце дал понять, что я вернулась. Вырвала контроль из цепких лап гнева, но умирала. Я помню все, каждого, каждый крик, каждую вонь горелой плоти, каждый последний вздох, каждый силуэт и взгляд. Перед глазами была сплошная тьма, но я все же закрыла глаза, встречая смерть с облегчением. Ребята правильно поступили, убив меня. Я бы не смогла жить, помня все, помня себя, их, каждого, кого я лишила жизни. Наконец-то покой. Издав последний тихий выдох, я умерла с улыбкой на губах. Все наконец-то кончено.